Екатерина Званцова. Город с львиным сердцем. Читает Родион Нечаев. Поднебесный мир погиб. Его разрушила сокрушительная буря, оставив только 5 непомнящих столиц и огромную пустыню. Однажды здесь встречаются трое. Ожившая душа самого прекрасного города, легенда о том, кто этот город не спас, и звезда воин, упавшая с небес против своей воли. Каждый хочет вернуть то, что ему дорого, и вместе они отправляются на поиски последнего, кто еще способен творить чудеса. Нужно спешить. По следам идет рыцарь смерти, явившийся из ледяных космических садов. Но так ли страшен он в сравнении с вопросом, чем и кем ты готов пожертвовать ради самого заветного желания? Сказочница Наталья, приоткрывшая мне эту дверь. Пролог. Что-то разбудило их. А ведь столько минуло со дня, когда в долину пришел песок и уничтожил ее. Что-то подняло их, объединило и толкнуло в путь. Пожелало, чтобы было так и никак иначе. Может, ветры, пустолики, беспокойные странники, несущие с собой то лепестки лаванды, то прах и пепел сгоревших жизней? Может, шепот 3 морей, ластящихся к каменистым побережьям? Может, тот, кто подарил свет древнему и лукавому небесному народу, а ныне правит городом, утонувшим в диких красных розах? Решилось это без меня, и я не роптал. Я хорошо помню, как впервые заметил их идущими по моему невидимому следу. Я даже почти удивился, а ведь меня трудно удивить. Слишком многие шли ко мне, многих я повидал и многих умертвил, когда они меня разочаровали. Жалкие люди, жалкие горести, страхи и желания. На такие скучно тратить силы. Трое действительно искали меня. У каждого была своя в том нужда. Четвертый не искал ничего. Вряд ли он вообще хоть раз просил совета или помощи. Но он тоже был с ними, окутанный мрачными черно-золотыми одеждами, ехал на вороном верблюде и вез поочередно каждого из спутников, когда ноги у кого-нибудь из них подгибались. Думаю, он посадил бы в широкое бархатное седло их всех, а сам спустился бы. Но нравное животное, стоило хозяину спешиться, сразу ложилось на брюхо, нагло щурилось и шлепало губами, словно гримасничая и дразнясь. Верблюда нужно было погонять. Тогда он фыркал, недовольно плевался, но шел дальше. Тихо позвякивали золотые браслеты на длинных мохнатых ногах, вздымавших облачка раскаленной красноватой пыли. Шаг. Шорох, шелест, шаг, а ветер снова нес прах, но путники его не замечали. Да, это был караван, если можно назвать караваном процессию всего с одним вьючным животным. И паломничество, если можно назвать паломничеством путешествие существ, которые давно умерли внутри и опасаются во что-либо верить. Четверо день за днем преодолевали бескрайнюю красную пустыню под сухим, тоже бескрайним небом. Веснушчатый мальчик с выгоревшими кудрявыми волосами молчал. Девочка с исполосованными шрамами лицом сердилась. Белая женщина смеялась и подбадривала всех. А мужчина в черном просто смотрел вдаль. Его единственный зрячий глаз мерцал желтоватым бликом невидимого светила. «Я ждал. Они разыщут меня. Такие всегда разыскивают, я знал. Как бы я ни запутывал следы, мужчина в черном не обманется. Прочие же... С ними и того сложнее. У них были зоркие сердца, а желания их не были жалкими». В ожидание вынул из кармана песочные часы и старый компас. Он не показывает путь, но показывает, где путь когда-то начался. В середине моего компаса пустыня мертвых городов, а окружает ее синее незрячее море и голубое светлое, и почти черное горькое, и воды их никогда не смешиваются. Вдоль берегов чайками угнездились 5 непомнящих столиц. Да, ни одна из них уже не помнит, столица чего была, потому что все это лежит под песком. И ни у одной нет более имени, поэтому мне проще звать их по цифрам. От 1 до 5. Когда я потряс компас, наподобие того, как младенец трясет свою погремушку, цифры не отозвались. Маленькая точка зажглась не подле них, а в самой сердцевине бесплодных земель. Вот как. Впрочем, я мог бы и догадаться. И я вернулся туда, где все началось. Перевернул часы, песок посыпался сквозь узкую воронку. Из него складывался узор прошлого, чужого, моего, нашего.